«Буду рад», — ответил я любезно, не желая больше злить наставницу. «Да не в жизнь. Я уже привык к Валерии, потому что мы с ней одного возраста как-никак. А вот всякие вредные и мелкие девчонки не должны мешать нашему с наставницей счастью. Кстати, ты никому не должен говорить, что ты был рабом», — произнесла наставница. «По поводу рабства, я поднял левую руку и показал ей метку раба, выжженный знак бесконечности на коже. Ах, бедняжка!» Валерия встала и подбежала ко мне, схватила за руку, осмотрела ее и прижала к груди. «Тебе не больно?» — нежно произнесла она. «Уже нет. Мои маленькие щечки начали краснеть. Какая приятная мягкость! Стоп, нельзя отвлекаться, мы тут магией пришли заниматься или как? Хм, что там, насчет занятий магии?» Ломким и слегка дрожащим голосом произнес я. «Да, конечно». Она слегка смутилась и отпустила руку. Валерия вернулась за учительский стол, мягко присела на кресло и пробарабанила ноготками по столу. «Начнем урок», — улыбнулась она. «Любопытно, как это будет, я никогда не любил уроки. Но изучение магии, это же не алгебра какая, должно быть интересно. Вначале тебе стоит узнать, какое место занимают маги в нашем мире. Не люблю прелюдий, хочу сразу заняться делом. Ну же, оголи передо мной все знания о магии. Маги – важная составляющая любой страны. В основном все маги – это простолюдины среднего сословия, солдаты или поселенцы. Но что касается могущественных магов, это одни аристократы и их отпрыски. Почему так?» – спросил я, не желая потерять и крупицы информации. «Потому что обучиться магии дорого, и как ты понимаешь, простой человек, едва сводящий концы с концами, не может себе этого позволить. Как обычно, магический мир в этом плане не особо отличается от моего мира. Богатые живут за счет бедных. Какой вывод мне стоит из этого сделать? Нужно как можно быстрее стать богатым. Кстати, я же хотел узнать про ценности этого мира. Аристократы постоянно отправляют детей учиться в Академии магии, после чего они занимают какой-нибудь руководящий пост, а среди простолюдинов популярно становление авантюристами. Вот оно, я же хотел узнать про монстров. Нужно аккуратно подойти к этому вопросу. С аристократами понятно, а авантюристы это кто такие? Самоучки. Раздражительно ответила она. Это простолюдины, которые научились использовать несколько заклинаний. Они принимают заказы от гильдии авантюристов на убийство магических зверей или добычу полезных трав, ископаемых и руды. Так они занимаются этим, ради денег? Неуверенно спросил я. Ага, коротко ответила Валерия. Тоже мне упорные и отважные молодцы, бедная Анна. Хорошо, что ты этого не слышишь. Аристократы, они не хотят пачкать руки, вот и выдают небольшие награды за ту или иную работу. Хотя, в последнее время и среди их детей тоже начали появляться авантюристы. А что за магические звери, о которых вы говорили, наставница? Так, давай лучше вернемся к магии, про зверей ты и в библиотеке прочитать сможешь. А во, как она разозлилась, может, у нее травма, в детстве покусал магический зверь, или что? Хорошо, но я хотел узнать еще одну вещь. Какую? Спросила она, наклонив голову и приподняв брови. Что является более важным и ценным для спокойной жизни? Я всегда думал, что достаточно иметь много серебра и золота для безбедной жизни. Но по пути в замок вы обмолвились, что аристократы поспешили продать не имеющие ценности предметы и перечислили все, что я думал и считал ценным. Я понимаю, о чем ты. Самым ценным считаются такие вещи, как происхождение из знатной семьи. Также большую ценность имеют могущественные артефакты или выдающиеся маги. Все остальное, земли, рабы или золото, всегда можно заработать или заслужить. А я, смогу ли я когда-нибудь получить все это, если будешь осторожен? Она посмотрела на меня грустными от правды глазами. Ученик мой, старайся, изучай магию, стань лучшим из лучших, и все твои желания обязательно сбудутся. Ну, звучит как хрен тебе, а не счастливая жизнь. Хорошо, наставница, улыбнулся я, не подавая виду. Далее, спустя пару часов занятия, я узнал, что существует естественная магия. Это объединение своих сил и сил духов стихии. Ее еще называют стихийной, природной или духовной. За всю историю встречалось 5 видов духов. Малый дух, средний, взрослый, элементальный древний дух. С ними еще какой-то контракт нужно заключать. Как я понял, первых 3 духов довольно легко встретить, но вот 2 других. Элементаль – это сформировавшийся дух, он имеет свое тело, и, чтобы заключить с ним контракт, нужно его победить в бою. А вот древний дух, это уже скорее небылица. Наставница, сама никогда такого не видела, и какого-то подробного описания про него тоже нет. Еще есть магия под названием «магия фантазии», мысли, слова или воображения, невидимая глазу магия, и самое главное, ее можно использовать без помощи духов. К ней относятся заклинания защиты, такие как оберег восстановления, также заклинания лечения, проклятия, иллюзии, уборки, сохранения, поиска и еще кучу разных видов бесполезных заклинаний, судя по названию. У меня аж голова разболелась под конец занятия. Хорошо, что мы закончили на сегодня, завтра перейдем к практике, и она поподробнее мне расскажет о духах стихии. Надеюсь, я завтра же заключу пару контрактов и изучу пару заклинаний, а пока нужно хорошенько выспаться. Мальчик дает храпака, через приоткрытое окно дует приятный ветер и задувает прохладу под тонюсенькое покрывало, заставляя его ворочаться во сне. Вдруг, по комнате мальчика пронеся едва различимый грубый голос, взывающий к нему и нарушающий его покой, прошипел гнусавый голос. Крепко спящий мальчик никак не отреагировал на голос и лишь почесал под носом и снова захрапел. Раздался ответ. Мальчик пукнул, закричал неведомый голос. «Да что такое?» — воскликнул парень, подняв туловище с кровати. «Что? Никого?» — удивился он. «Я думал, что эта наставница прокралась ко мне в комнату посреди ночи. Не знаю, рад ли я, или же расстроен, что этого не произошло. А, кто здесь?» Я начал мотать головой, в поиске владельца голоса. «Педобир, что за шутки? Кто это со мной играет? Может, это призрак умершего учителя Валерии?» Я безудержно задавал вопросы в пустоту. Продолжал зловеще протягивать слова, странный голос. «Ну ладно», — ответил я согласием. «Вдруг это что-то особенное? Суперсильный артефакт или детеныш дракона, или древний дух, о котором говорила наставница? Все же, я должен пойти на голос, слишком уж любопытно. Надеюсь только, не проснуться завтра с голой и побаливающей задницей». Голос становится громче, похоже, я близко. Голос становился более понятливым. «Да, похоже на то. Надеюсь, ты будешь хоть красивой, если что-то пойдет не так. Эх, чувствую что-то неладное. Ну и пусть, была не была». Глава 8. Закрыто, сказал я расстроенным голосом. «Я не могу открыть громоздкую железную дверь, тем более запертую на ключ. И вообще, почему я ругаюсь непонятно с кем? Я не собираюсь ломать дверь. Она, как и все здесь, принадлежит моей наставнице. Еще наставница накажет. Ну его, чего? Знаешь, что? Пошел ты», — произнес голос, но мальчик его уже не слушал. «Тоже мне, еще и обзываться будет? Сиди там и не вякай. Приятно оставаться, Покедова». Я направился обратно в свою комнату. Мальчик медленно и лениво растягивается в постели, как это делают милые зверьки в момент пробуждения. Последняя растяжка, и он неохотно открывает глаза. «Боже, уже утро», — говорит он, и сонно зевает, прикрывая рот рукой. «Отличная кровать, выспался, и так хорошо себя чувствую. Но что за странный сон? Я видел прошлой ночью металлическая дверь и странный голос. Хм, не помню в точности, хотя, кто вообще запоминает сны? Что там у нас по плану сегодня? Практика и одновременно немного истории о магии, потом я собирался сходить в библиотеку, почитать про магических зверей и про то, насколько они могут быть опасны». «Ты проснулся?» — прозвучал женский голос со стороны двери. «А-а-а», — запищал мальчик. «Что случилось?» — спросила Валерия, с легкой ухмылкой на лице. «Нужно стучаться, я же не одет», — проговорил я, прикрываясь простынкой. «То есть, тебе на меня можно смотреть, а мне нет?» — спросила она, продолжая игриво улыбаться. «М», — промычал я, не зная, что ответить. «Да шучу я, тот случай, в прошлом», — махнула она рукой и похихикала. «В следующий раз обязательно буду стучать». «Спасибо», — сказал я, продолжая прикрывать промежность. «Одевайся», — сказала она и осмотрела меня. «Как будешь готов, выходи наружу», — добавила наставница и вышла из комнаты. Я лишь кивнул и проводил Валерию взглядом. Когда она удалилась, я расслабился и выдохнул. Позже натянул свою новенькую одежду. Черные штаны, белую рубашку с длинными рукавами и поверх нее жилетку коричневого цвета. Потом натянул сапоги и... «Я готов», — уверенно произнес я. «Наставница, ау-ау-ау». Я иду к выходу и ищу глазами Валерию, посматриваю в пустые комнаты, но ее и след простыл. «Вот ты где, идем», — сказала Валерия, находясь за мной. «Откуда вы взялись?» – испуганно ответил я. «Что перепугался?» – улыбнулась она. «Немного, вы уже второй раз возникли из ниоткуда. Я воспользовалась заклинанием сокрытия сущности. Тебе следует его выучить, и как можно быстрее, чтобы скрывать свою метку раба при необходимости. А она права, мне это пригодится. Хорошо, выучу. Идем наружу», — скомандовала наставница. Мы вышли из замка, и мое внимание сразу привлекла земляная стена, недавно созданная наставницей. «Она все еще стоит?» — удивленно спросил я. «Ты про стену?» «Конечно. Естественная магия, мальчик. Я создала ее из земли, изменила почву и подняла вверх. Она никуда не денется, пока ты сам ее не вернешь на место. Это и будет твоим заданием через неделю». «Интересно, а почему только через неделю?» «Встань неподалеку, я покажу тебе еще несколько заклинаний. Чего это она меня игнорирует?» «Хорошо». Валерия подошла к стене из земли и облокотила на нее свой посох. Достала пару колец, одно голубое и другое серебряное, и натянула их на свои изящные пальчики. «Вам не нужен посох?» – удивленно спросил я. «Это слишком сильный артефакт для демонстрации. А что это за кольца, наставница?» «В них заключены духи стихии, воды и воздуха. Их называют кольца элементов. А почему именно эти кольца? Вы же пользовались магией земли. Не торопись, сейчас я все объясню», — спокойным голосом проговорила наставница. «Существует четыре разновидности духов: огонь, земля, воздух и вода. Когда заключаешь с ними контракт, им нужно место, куда они смогут вселиться. Кольца с духами внутри смахивает на магические артефакты. Запомни, что каждый дух имеет свой нрав. Духи любят определенный вид материала, и лишь в него они согласятся вселиться». Она поднесла свою руку поближе к моему лицу. Я смог рассмотреть прекрасные кольца. Мне стало интересно, она и мне такие выдаст. Надеюсь, она их не сама смастерила. Она и так прекрасна, а если еще и кузнецом окажется, я буду поражен до глубины души. Духи воздуха обожают серебро, духи воды – кристаллический корунд, духи огня – золото, духи земли – железо. Бывают и другие материалы, но пока что мы углубляться в это не будем. Ну, ничего себе, какие требовательные. Не нравятся мне эти духи. К тому же, они соревнуются друг с другом. Например, огонь и земля недолюбливают воду и воздух. Может, я им еще и поклоняться должен? Чего это они такие важные и разборчивые? Наблюдай за мной, — скомандовала Валерия. Она направила свою руку в сторону и разжала ладонь. Кольца начали светиться белым и голубым цветом. В ладони начал формироваться маленький снежный шар, и через мгновение он превратился в бурю, что вырвалось из ее руки. Все на расстоянии в 15 метров превратилось в лед. Как холодно стало, — подумал я. Черт, а магия классная штука. И страшная. Что было бы со мной, будь я на пути этой лавины снега? Но Валерия говорила что-то про воду и ветер, но лед, ну как тебе? — произнесла Валерия, обернувшись в мою сторону. Супер. Но откуда взялся лед? — спросил я с открытым ртом и удивленными глазами. Лед появился от взаимодействия духов воды и воздуха. Воздух охлаждает воду, и она превращается в лед. Понял, — сказал я громко. А можно теперь и я попробую? Нет, у тебя не получится использовать чужих духов стихии. Я должен заключить контракт самостоятельно. Как это сделать? — спросил я с трепетом в голосе. Довольно просто, — ответила наставница. Тебе нужно взять материал, который понравится духу, и призвать его. Я протянул руку, ожидая, что она даст мне этот материал. Каков наглец, — сказала она со смешком. Думаешь, я выдам тебе колечко просто так? — спросила она с едва злобной улыбкой. Я вытаращил глаза от шока. Ну да, именно так я и думал. Для начала ты займешься физическими тренировками. Какими тренировками? — спросил я ошарашенно. Кряхтение от усталости. Уже все? — спросил я наставницу, запыхаясь и ковыляя ногами как раненый. Ты пробежал всего два круга, — невольно выкрикнула она. Но я устал, — пробормотал я. Я наклонился и упер руки в колени. Отдышка, фух, я так устал. Черт, я уже половину дня бегаю, отжимаюсь и выполняю различные тренировки. Валерия вдруг стала такой злой. Отдохнул? Давай еще три круга. Черт бы тебя побрал. Хренов мир магии. Боже мой. С этими словами я плюхнулся в кровать. Усталость, что я чувствовал после тяжелого дня тренировок, измотала меня. Когда же это закончится? Я пришел магию изучать или как? — невольно спросил я сам у себя. Валерия, она показала мне еще несколько заклинаний сегодня. Ледяные стрелы, водяной поток и как там называлось последнее, ах, да, воздушный щит. Это, конечно, все интересно, но я бы и сам хотел кидаться магическими штуками. Мальчик закрыл глаза, надеясь отдохнуть хоть чуть-чуть. Не спишь? Постучала Валерия и вошла в комнату. Нет, только собирался, ответил я уставшим голосом. Валерия подошла к тумбочке рядом со мной и положила с характерным для металла звуком на нее мешочек. Что это? Спросил я. Кольца элементов. Не понимаю, вы отдаете мне свои кольца? Не совсем. Она присела на краю кровати. Я мастерски владею магией воды. В моем посохе заключен элементаль данной стихии, а в этих кольцах таятся малые духи. Я разорвала с ними контракты. Так что выбери себе, каких пожелаешь, а потом заключи с ними контракт. Но помни, что можешь выбрать только одну пару колец. Хорошо, ответил я, кивая. И еще кое-что. Она поднесла руки к своей шее и начала расстегивать пуговки на верхней одежде. Я сглотнул. Это что такое? Пикантная награда? Я внимательно наблюдал, как она одну за одной растягивает пуговки, и тут она как достала. Ключ, ЧВБЛ. Это ключ от библиотеки, я знаю, ты хотел туда попасть. Так что вот держи, можешь посещать, когда захочешь. Спасибо, расстроенно произнес я. Жесть, ну и обломала. Ну, хоть почитаю что-нибудь на ночь. Впереди тебя ждет неделя тренировок. Ты должен подготовить свое тело. Это не потому-то я хочу тебя погонять вокруг замка. Когда ты начинаешь использовать магию, она проходит через твое тело вместе с кровью, через мышцы и кожу. Ты должен быть крепким как внутри, так и снаружи. Валерия поведала мне о сосуде магии. Оказывается, именно из-за него люди способны творить чудеса. Но у племени Шра такого сосуда попросту нет с самого рождения. А я, оказывается, уникален. Возможно, это случилось из-за того, что человек из другого мира попал в тело ребенка из этого. И это изменило саму его суть, повлияло на природу вещей в магическом мире. То есть все люди равны в возможностях обучения магии, и, да и нет, сосуд расширяется во время взросления человека. Чем ты старше, тем он больше. Но однажды обнаружились способы ускорения его естественного роста. Она рассказала о пилюлях и эликсирах, изготавливаемых из тех самых светящихся растений. Они позволяют принудительно расширить сосуд. Мне это пригодится. Тем более, что я могу отличать магические растения от обычных. Валерия, я ведь вижу магические растения, мы можем создавать пилюли и эликсиры, все не так просто. Хорошо, что у тебя есть дар, его называют глаза алхимика. Он достаточно редкий, но тебе нужно изучить множество писаний о травах, прежде чем создавать пилюли или что-то еще. Понятно, расстроенно произнес я, но у меня все равно есть преимущество. В будущем я обязательно стану еще и алхимиком. Не вздумай есть эти растения, это может быть опасно, заботливо произнесла она. Я куплю необходимые пилюли для твоего развития, и через неделю ты начнешь их принимать. Спасибо, наставница, произнес я с благодарностью. Она так заботится обо мне. Все же она прекрасная женщина. Отдыхай, сказала она ласково. Валерия покинула мою комнату, а я остался думать о будущем. Что же мы имеем? У меня есть хороший учитель магии. Ну, наверное. Все же я еще ничему не научился. Но она дала мне кольца элементов. А какие же мне выбрать? Не люблю выбирать. Я бы хотел все сразу. Наверное, мне больше нравится огонь и земля. Защищаться стеной из земли и запускать огненные шары во врага, произнес я напыщенно. Звучит офигенно. Да решено. Ну, вот, допустим, обучусь я магии, и что мне делать после? Раз другие ученики куда-то ушли, значит и мне придется рано или поздно покинуть наставницу. Может, стоит стать авантюристом, сражаться с магическими зверями. Но я все еще так и не узнал, насколько они опасны. Точно, у меня же теперь есть ключ от библиотеки. Вот, похоже, и она. Тайная библиотека сокровенных знаний и заклинаний магии. Я оглядел большие двери со странными символами на них, вставил ключ в замочную скважину и с большим трудом отворил тяжелую дверь. Ну, почитаем, произнес я довольным голосом. Глава 9. Мальчик стоял у книжных полок и вычитывал названия сотен книг. Магия природы, история духов, не то, история мира, расы и их различия. Так тут еще и другие расы есть. Любопытно, потом почитаем. Травничество, как стать алхимиком, это мы отложим, пригодится. Гномы, лучшие кузнецы мира, это и так всем известно. Боевые маги, владение мечом, это не для меня, Хочу находиться подальше от прямого контакта и закидывать врагов заклинаниями. Магические звери, энциклопедия. Вот она, то, что мне нужно. Ну, по названию и размеру. Он быстро открыл последнюю страницу. 1000 листов. Наверное, тут все, что можно узнать о магических зверях. Посмотрим. Что, это лишь первый том? Так, значит, тут еще должно быть. Магические звери, императоры. Хм, этот по размеру меньше. Он открыл книгу, глаза резво начали бегать по строкам в поиске самого интересного. Понятно. С императорами я, пожалуй, познакомлюсь чуть позже. Мальчик схватил первый том о магических зверях и спустя минут 15 скоротечного чтения, он отложил книгу и поднял голову. Значит, магические звери появляются в результате поедания магических трав, а магические травы появляются в результате использования людьми маги. Хм, получается, что сами люди виноваты в появлении маг, зверей. Он снова открыл книгу, пролистал до нужной страницы. Вот оно, воскликнул я от радости. Самыми опасными магическими зверями являются хищники. Как иначе, сложно представить льва, жрущего траву. Так, как же они становятся магическими? Мальчик принялся быстро пролистывать страницы, в поиске желаемого ответа. Бывали случаи, когда на молодого и неопытного мага нападала стая хищных животных. К примеру, стая волков раздирала тело мага и поедали его мясо, добираясь до сосуда магии, который превращал их в еще более опасных животных. Вау, это чтиво, точно не для детей. Интересно, что это за сосуд магии такой? Наставница, мельком, но упоминала об этом. Эх, похоже, только самообучение мне поможет. Пару часов спустя, мальчик сидит в позе лотоса посередине комнаты, а вокруг него разбросаны десятки книг. Он держит одну из самых толстых книг в библиотеке и читает ее, не отрываясь. Значит, сосуд – это образное выражение, и если разрезать человека, ты его не увидишь. В отличие от магического зверя, внутри которого формируется магическое ядро, которое используется в создании магического оружия и магических доспехов. Сам сосуд магии имеет 10 ступеней, 5 из них развиваются самостоятельно с учетом роста человеческого тела, но другие 5 нужно развивать самому, при помощи пилюль, эликсиров и духовной практики. Хм, наставница не говорила мне про это, или говорила, хрен поймешь, она вроде обещала купить мне пилюль. Видимо, она не хочет спешить, чтобы я не навредил себе. В книге написано, что слабое тело может не справиться с потоком магии. Мышцы начнут рваться, сосуды лопаться. Звучит не так радужно, как я себе представлял владение магией. Тут написано, что практиковать естественную магию стоит начинать с 3 ступени магического сосуда. Но почему? Почему тут не написано причина? Недовольно закричал он. Хотя, наверное, причина все та же, тело не выдержит. А какая ступень у меня? Завтра нужно будет обязательно спросить у Валерии. Мальчик поднялся и почувствовал, как затекли его колени. Так, похрамывая, он подошел к шкафу. А что? Тут пишут о другом виде магии. Магия фантазий, магия слов, магия воображения. Странно, тут нет книг с такими названиями. С задумчивым видом, произнес я. О, благодарю. Так, вот действительно, есть такая. Магия мыслей, невидимая и безопасная магия. Ею можно пользоваться на любой ступени магического сосуда. Ограничение лишь в том, чем слабее маг, тем слабее и заклинание. Ну, довольно логично. Спасибо тебе. Погодите, ты кто? С раскрытым ртом и глазами произнес мальчик. Прошипел гнусавый голос. Так это, был не сон, ты призрак, ты извращенец, а кто же ты, реально, и что ты умеешь? Ага, заманивает козлика в стойло. Для мага, сила, это то же самое, что ребенка конфеткой приманить. Чем докажешь свои слова? Мальчик задумался на минутку, пожал плечами и пошел навстречу голосу. Ну ладно, давай попробуем, прошипел он. Я старался не шуметь, чтобы не разбудить Валерию. Я же все еще не знаю, где ее комната. Неужели она мне не доверяет, после того случая? Хотя, если она меня сейчас увидит, посреди ночи слоняющимся по коридорам, то точно подумает о чем-то плохом. Ну уж что теперь, буду честен. Повелся я на обещанную силу. Я пришел, что дальше? Спросил я у неизвестного и подозрительного голоса. Я же тебе говорил, что ничего ломать не стану. Недовольно пробормотал я. Заклинание какое? Улыбнулся я от предвкушения. Снять трусы с короля? С насмешкой спросил я. Повысил тон голоса, голос. Странное название, произнес я, сдерживая смех. И что мне нужно сделать? Ха, пью-ю, хапью-ю. А, нет, что там, снять трусы и всунуть что-то королю. Да ладно, ладно, сейчас все сделаю, расслабься. Спустя один час заскрипели петли, дверь задрожала и медленно начала открываться. Получилось. Радостно, прокричал я, но вовремя опомнился и закрыл рот руками. Жесть, так шумно, надеюсь, наставница не услышит. Радостно произнес голос. И что дальше? Спросил я, с нетерпением. Понял, утвердительно ответил я. Мальчик забежал внутрь, предвкушая увидеть сотни артефактов, тайных знаний, невероятных изобретений. Но, ты издеваешься, туже ни хрена нет, вон в углу только валяется какой-то старый кусок железки, старомодный бабский браслет и все, больше ничего. Пусто, где сокровища? С нарастающим недовольством спросил я. О чем ты? Удивившись, спросил я. Нет, я подошел и взял в руку старый грязный браслет. Только вот это дерьмо, сказал я с отвращением, глядя на него. Серьезно, я совсем расстроился. И что же ты умеешь? Спросил я, с грустным лицом. Не-е-е, это старье, да не в жизнь. Сначала, скажи, что умеешь, на что обмениваешь? Спросил я, с подозрением. Что? Мальчик замахнулся, чтобы вышвырнуть браслет куда подальше. Я хочу стать бессмертным магом, а не продавать свои годы жизни. Аривидерчи, как что? Выкину тебя, откуда ты знаешь? Подслушивал, что ли? Излагай, я слушаю, но если меня не заинтересуешь, я тебя выкину из-за окна. Ты знаком с наставницей, или просто подслушивал, может и подглядывал за ней? У тебя и рта нет, но ты же как-то говоришь, ну неважно, продолжай. О чем ты? Спросил я. Почему это? Удивился я. Да я же еще ничего не знаю, для кого я опасен то? Серьезно? Я заулыбался пугающей улыбкой. Допустим, и зачем тогда мне обменивать годы жизни на твою силу? Рассмеялся грубый голос. Хаем, и что ты предлагаешь? А он говорит разумные вещи. Я действительно уникален. А, как известно, таких не любит. И если он вправду способен ускорить мое развитие в качестве мага, а зачем тебе годы? Что это за условие такое? Живым? Это он про нахождение своей души в браслете? Понятно, сколько же ты хочешь лет? То есть я буду взрослеть как обычный человек? Хорошо, хм, то есть он не забирает годы в конце жизни, а старит меня. Это даже в каком-то смысле выгодно. В моей ситуации я смогу вернуться в привычный мне облик взрослого парня. Мальчик одел браслет на левую руку, так чтобы он скрывал метку раба, а не так плохо смотрится. Что дальше? Спросил я. Месяц. Хорошо, неуверенно произнес я. Невелика потеря, переживу, наверное. Браслет засеял желтым светом, и его наросты грязи и ржавчины стали отпадать. Под ними показалось золото, и письмена на неизвестном языке. Он засветился еще ярче прежнего. Мальчик почувствовал небольшое покалывание в руке, а потом и во всем теле, но это ощущение быстро пропало. А во, теперь ты действительно похож на бесценный артефакт. Ты уже забрал месяц жизни, я не чувствую разницы. Хм, а вот я нет. Чего? Правда? И какая ступень у меня сейчас? Значит, была всего вторая. Расстроенно произнес я. Если бы я начал использовать естественную магию, могли быть проблемы. Мне бы еще и самому убедиться в том, что я действительно стал сильнее. Нельзя ему слепо верить, пока не увижу силу в действии, больше ни дня не отдам. Ах, ты, я на это не соглашался. Так-то лучше. Как мне к тебе обращаться? Показалось, что голос в конце хихикнул. Мальчик прищурился, смотря на браслет. Договорились, произнес я. Пора убираться отсюда. Стоп, как мне это объяснить Валерии? Сейчас ты слишком круто выглядишь, она точно заподозрит в тебе артефакт. Да и как объяснить, где я тебя нашел? Давай, как удобно. Однако, браслет превратился в простой, из железа и без вычурных надписей и гравировок. Так-то лучше. А что в ней? Знание? Что-то ты какой-то мутный. Что ты там задумал? Ладно, поищу. Спустя 30 минут, устало произнес гнусавый голос. Нет такой, злобно ответил я. Ох, я тебя выброшу. О, погоди, тут за шкафом что-то валяется. Да, погоди ты. Мальчик начал открывать коробку. Наконец, спустя минуту, щеколда ему поддалась, и крышка коробки отстегнулась. Внутри оказалось серебряное кольцо с рубином. Мальчик аккуратно достал кольцо, одел его на безымянный палец левой руки и вытянул ее вперед, чтобы немного полюбоваться. Ты, что, удумал предложение мне сделать? Я же еще несовершеннолетний. Ага, такой умный, значит, ну, а дел я и что, как же мне впустить в него магию? А-а-а. Получается, я вижу, на пальцах мальчика появилось едва различимое голубое свечение, именно так выглядит магическая сила. Красный рубин на кольце загорелся огнем, и мальчик принялся размахивать рукой, пытаясь его потушить. «Что это за фигня?» – закричал я, продолжая махать рукой. Огонь резко погас, и мальчик остался стоять в шоке. Глава 10. Повторил старческий голос. «Слышь, браслет Пандоры или как там тебя?» «Да, еще и господином меня назвал. Ты мне для начала объясни, что это такое. То есть в нем также заключена душа, он такой же и как ты, и как он работает?» — спросил я с интересом. «Понятно, не дурак», — оборвал я гнусавый голос на полуслове. «Архив, что ты знаешь о браслете Пандоры? Забавно, он как компьютер работает, не подслушивай, замолчи». «Так-так, ты не хочешь мне ничего рассказать?» — спросил я настойчиво. «Архив, тот, кто заключил твои воспоминания в кольцо, и тот, кто создал браслет Пандоры, это один и тот же человек», — коротко и без эмоций ответил старец. «И каким же человеком ты был, раз вытворял такое? Как тебя вообще зовут?» «Архив, кем был Гаспар Райт?» «Понятно, ты что, блин, эльф, еще и какой-то знатный? А что значит темный практик?» «Погоди, ты же эльф, разве вы не должны любить природу и защищать духов?» «Но у тебя не вышло. Возрождение, не говори так, это пугает. И кстати, я недавно слышал, что маги-отступники никуда не делись и все еще ведут борьбу. Они сражаются против рабства. Идет. Но что мне делать со всем этим? С тобой и архивом? А во, звучит круто. Кстати, а откуда ты берешь эту силу? Какая ступень? А во, а за все это время ты не делился ни с кем силой? И сколько же сил у тебя еще в запасе?» «Понятно. Мне стало интересно, как я могу заставить духов подчиняться?» — рассмеялся голос. «А я и не эльф», — улыбнулся мальчик. «Ты слишком много подслушиваешь. Понятно, твоя правда. Боже, звучит, как будто я сделаю из них наркоманов. Да, зависимые от чего-либо люди, например, выпивка или власть. Запомню». «Что, откуда знаешь? Ты чем тут занимаешься, ученик?» — прогремел злобный голос позади меня. «Хе-хе, наставница», — промямлил я и начал оборачиваться. И что мне ей ответь? Валерия стояла за порогом в полной темноте и нагоняла ужас на своего ученика. Казалось, что ее глаза светились голубым огнем и наблюдали за своей жертвой. «Я тут случайно набрел на эту комнату и нашел вот эти предметы». Я показал ей браслет и кольцо на левой руке. Подумал, что этот браслет позволит скрыть метку раба, пока я не научусь магии сокрытия сущности. «Хм», — заинтересованно хмыкнула она. Наставница подошла поближе, и мне показалась ночная сорочка, которая облегала ее фигуристое тело. «Боже, да она же почти просвечивает. Какой стыд и срам, но зато как красиво. Любопытно», — произнесла в полголоса Валерия. Она взяла меня за руку и начала осматривать, изучать браслет, потом кольцо. А я нагло смотрел на ее полуоткрытые груди, одновременно стараясь не пустить слюну на них. «Когда-то, давным-давно, мой учитель сказал, что эта дверь откроется только перед достойным магом. Он не вдавался в детали, а сама я не могла открыть эту дверь ни магией, ни грубой силой. Правда?» — удивленно спросил я. «Что все это значит, Гаспар?» «Да плевать, помоги объясниться перед Валерией. Могу то, могу, но что придумать то? Пойдем, я расскажу тебе одну очень занимательную историю». Валерия повернулась и последовала на выход, показывая рукой, чтобы я шел за ней. Я тяжело вздохнул и задумался, что еще за история, стоит ли мне рассказать ей все как есть. Валерия отвела меня на кухню, зажгла несколько свечей и подошла ко мне. «Желаешь чаю?» — спросила она с заботой в голосе. «Да», — заикнулся я, — «буду благодарен». Наставница схватила чайник и присела рядом, ее ночная сорочка развивалась на легком ветру, а мальчик старался особо не пялиться на прекрасную женщину, чувствуя себя и так виноватым и не желая подливать еще масла в огонь. «Начну с самого начала», — произнесла она, наливая мне чай в кружку. Она поведала историю о маленькой девочке, которая путешествовала с родителями. Они были молодыми авантюристами-исследователями. Ее матери достался дар «Глаза алхимика». Она записывала виды магических растений и продавала записи в гильдию. Также владела силами духов воды и ветра. Видимо, Валерия пошла по ее стопам в магии. А отец ее был боевым магом. Усиливая свое тело, он сражался огнем и мечом, побеждая магических зверей, Он также передавал знания о них и их умениях в гильдию. Однажды они наткнулись на стаю магических волков, но это оказался слишком сильный противник для двух молодых магов. Мать до самого конца защищала девочку, прикрывая ее своим телом от лап монстров. Спасением же для маленькой Валерии стал сильный маг, выполняющий задание гильдии по ликвидации той самой стаи волков. Он спас девочку и забрал ее к себе, обучил магии и всем тонкостям ремесла. «Замолчи и не мешай». Когда я закончил обучение, он неожиданно передал мне ключ управления замком и также неожиданно пропал. Я не видела его много лет, все еще не знаю, что с ним случилось. «Жив ли он?» – грустно произнесла наставница. «Хотела бы поблагодарить его на прощание. Все-таки, это не ее замок, но история и вправду грустная. А ну заткнись!» Не ожидал услышать подобное, и не думал, что именно так. «Вы стали магом, Валерия. У всех свои причины становиться магами, кто-то по своей воле, а кто по нужде. А что было потом?» – спросил я с интересом. «Чем вы занимались, когда учитель ушел?» «Стал авантюристом. Однажды на задании я встретила молодых ребят, израненных и испуганных. Они были сиротами и выполняли задания гильдии, чтобы не угодить в рабство. Я решила взять их под свое крыло, посчитав, что это мой долг, добрая душа. Так я и стала учителем, обучала их. Потом, когда они закончили обучение и упорхали как свободные птицы, я стала придворным магом местного маркиза, но это ты и так уже знаешь. Мне навязали одну избалованную девицу в ученики, она стала моим третьим учеником за все то недолгое время пребывания в роли учителя. Это вы про нее говорили, что мы с ней еще познакомимся. Именно, и с ней тебе нужно быть осторожным, скрывать свою метку раба. Кстати, об этом, завтра же я научу тебя заклинанию сокрытия сущности, но для начала. Валерия встала и направилась ко мне, она наклонилась и прикоснулась к моей груди. Я почувствовал легкое смущение и что-то еще, смотря на нее в практически полной темноте. Лишь огонь пары свечей освещал ее бархатную кожу и золотистые волосы. Я почувствовал знакомый запах цветов, и мне стало интересно, что за духами она пользуется. Валерия произнесла что-то в полголоса, но я не смог разобрать слова. «Ты уже на третьей ступени сосуда магии», — удивленно произнесла она. «Я понял. Отбой связи. Исчезни на время», — обиженно произнес голос. «Валерия, мне тоже есть, что вам рассказать», — с серьезностью в голосе произнес я. Глава 11. Мальчик бежит уже пятый круг вокруг замка, без капли пота на теле и намека на усталость. «Похоже, я становлюсь сильнее, и это происходит довольно быстро».